Ветеран рассвирепел. Ася видела, как помрачнело его лицо и как он посмотрел на жену своими синими глазами с плавающими, как у сиамской кошки, зрачками. «Злой он, этот дед», — подумала Ася и решила спасать старушку. «Надо сделать вид, что ей, Асе, все это очень интересно». «Никогда не дашь вам ваших лет», — сказала она. «Пусть ложь, но ведь из всех возможных самая святая и безобидная. А где эта самая знаменитая шахта?» Старушка назвала, и на Асю пахнуло жарким Маришиным новосельем. Вспомнились закатанные до локтей мягкие руки Полины. Как та подкладывает ей в тарелку горяченького и шепчет. «Да ты ишь, ты ных не дивись, тоби за раз сыла нужна». «Господи», — сказала Ася, — «я же знаю это место. Там живет одна удивительная женщина, я ее очень люблю». «Там целая история. Она мачеха моей подруги, которая сейчас живет в Москве. Конечно, мачеха не то слово. Мы все ее зовем Полиной, хоть она нам в матери годится. Может быть, вы ее знаете?» «И Ася! Ну, надо же отплатить благодарностью за поделенное кресло. Надо спасти старушку от стариковского гнева», — стала рассказывать сама. Как училась в университете, как привозила им Полина и пирожки, и соленые огурчики, и сало. Как собирала у девчонок стиранное, на их взгляд, бельишко и перестирывала по-своему. Как они не узнавали потом своих платьев и кофточек. Как водили они Полину в большой театр. Как она вошла в фойе и заплакала. Они растерялись, а она утешала их. «Это я от радости». Ася и не заметила, что рассказывает уже не для них, а для себя. Почему-то вдруг до огромных размеров выросло значение этих слез Полины и того, как они после пили в общежитии чай, Полина, Ася и Мариша, и не могли наговориться. «Вы так всегда и живите, девочки», — говорила им Полина. «Как?» — спрашивали они. Эти слова Полины «так и живите», сказанные тогда после театра, понимались ими, как живите так же возвышенно, так же красиво. И Мариша сказала: «Зашлют куда-нибудь к черту на рога». А Полина сказала: «Ой, девочки, а там люди, наверное, еще лучше». Ася вдруг почувствовала, что должна позвонить Марише. Обязательно, что та ее ждет, ходит по комнате, что-нибудь передвигает и трещит пальцами. И пусть она попросит прощения от ее имени у Олега и коровы. Ну, не могла она их дождаться, никак не могла. И снова захлестнула ее обида. Вспомнили желтые волосы Кали и мягкий свитер Барса, и такси, взметнувшее невытоптанный субботний снег у порога редакции. И остроносый крупиня, с трудом потянувший к себе тяжелую дверь. «Надо позвонить». «Я пойду позвоню», — сказала она и встретила немигающий, ненавидящий взгляд старушки. «Что это с ней? Она их заговорила? Простите меня, ради бога!» А старик закрыл глаза. «Дремлет?» «Ну, конечно, он дремлет, а она болтает». «Я позвоню», — повторила она старушке, — «как раз этой Марише». И встала и перешагнула через молодичку. Куда идти, ей было известно, видела указатель. Междугородная на втором этаже. Но с Москвой связи не было. Была, конечно, специальная, но не для всех. Сказали, что часа через 2-3 какая-то авария у них. Позвонить домой? Ася потопталась в нерешительности и раздумала. Толком ничего не скажешь, а Аркадий будет нервничать, ведь никто не знает, когда она вылетит. За окном кружила, и к окошку, где принимали обратно билеты, стояла очередь. И возле железнодорожного расписания была толпа. Говорили, что умные еще с вечера уехали на вокзал и, наверное, уже едут или приехали. А тут остались те, кому надо быстрее. Поди угадай. Ася спустилась вниз и пошла к старичкам. Сначала она решила, что ошиблась проходом. Ни старичков, ни молодички. Нет, все вроде правильно. И увидела, что молодичка сидит в том кресле, где сидели они со старушкой. Что она проснулась и теперь, сидя довольная, разглядывала стоящую, лежащую и кое-как существующую толпу. Мало же человеку надо. А старички исчезли. И пивной ящик тоже исчез. Если учесть, что ни один самолет не улетал и ни один автобус не уходил в город, старички где-то тут. Она их найдет. Вероятно, им повезло, и они нашли более удобное место. И Ася пошла их искать, но их нигде не было. Это было удивительно. Здание-то было крохотное, на улице пурга. Не погуляешь? Ася подумала, что, может, таких очень уж дряхлых могли поместить где-нибудь в служебной части на диванчике. Она побывала теперь всюду и знает, что старше их тут никого нет. Когда их самолет сел, в маленькую гостиницу как раз помещали всех, кто с детьми. Там тоже было туго с местами, но, в общем, всех как-то устроили. Может, теперь дошла очередь и до стариков? 80 лет! Боже, как много! По данным ЮНЕСКО, журналисты живут меньше других. Значит, ей не дожить до того момента, когда Ленка уйдет на пенсию. Ленка и пенсия.